Даже остановились ее слития. Императрица, едва на престол взошла и в Сенате присутствуя, потребовала отделить морской корпус от сухопутного и быть ему отдельно. Тогда же в августе принял Иван Логинович морской корпус как старший по званию среди корпусных морских офицеров. Перестройка на плацу завершилась, и Иван Логинович, взявшись одной рукой за борт мундира, переждал порыв ветра и наполнил голосом всю площадь. «Любезные мои соратники по делу морскому, а также те, кто на сию нелегкую стезю вступает, наша служба морская есть многотрудная, и посему охотников к ней весьма малое количество. Вы же на свои плечи сию ношу взяли, ибо ведаете, что Россия наша – держава морская, и ей верные служители на просторах морских нужны. Великий Петр постановил быть морских и навигацких, то есть мореходных, хитростно наук учению. С тех пор можно считать, наш корпус свое рождение ведет. Россия издревле была морской державой, однако позднее владения прибрежные свои потеряла, и кроме Белого у ней морей не осталось. Петр сией заботой о создании флотов и возвращении земель, отчич и дедич, был озабочен. Однако, потерпев неудачу у Прута, он отказался от Черного и Азовского морей. Но здесь голос Ивана Логиновича становился все гуще. На берегах Балтики снискал он славу себе, создал сильный и могучий флот русский. Здесь прозвучали виваты в честь Виктории под Гангутом и Грингамом. Тогда и сказал он сии многозначительные слова о смысле морских походов. Господь Бог посредством оружия возвратил большую часть дедовского наследства, неправильно похищенного. Умножение флота имеет единственно целью обеспечение торговли и пристаней. Пристани эти останутся за Россией. Во-первых, потому что они ей принадлежали. Во-вторых, потому что пристани необходимы для государства, ибо через сих артерий может здравее и прибыльнее сердце государственное быть. Первая наша навигацкая школа была в Москве расположена в знаменитой Сухаревской башне, ибо на том пристойном и высоком месте можно видеть было горизонт далеких морских просторов, а начертания и чертежи в светлых покоях творить. Оттуда, с Сухаревки и из державной Москвы, узрели мы первые победы под Гангутом и Грингамом. И кто на Сухареву башню посягнет, тот на всю славную морскую историю Отечества размахнется. В 1715 году в Петербурге учреждена морская академия, чьими продолжателями и мы были. Из того знаменитого Кикиного дома в Петербурге и Сухаревки в Москве вышло немало славных адмиралов, капитанов кораблей и фрегатов, геодезистов, нанесших на карты многие начертания берегов России, Сибири и Америки. При императрице Елизавете Петровне учрежден из Академии для государственной пользы морской шляхетный кадетский корпус, в коем вам надлежит учиться, а его выпускники успешно закончили тут курс науки. Многие из выпускников ходили уже в далекие плавания, другим сие еще предстоит сделать. Держава наша не свободна от угроз с запада, юга и севера творимых. Пред вами всеми новые дальние походы предстоят. От сих полночных скал до далекой Америки российские сыны добрались. Русские корабли плавают с коммерческими целями в море Средиземное. А по какому праву наше, в дальние времена прозванное русским, Черное море, без флота отечественного прибывает? Не вам ли, выпускникам сих лет, его снова в наше славянское море превратить? Многие в строю подумали, не миражные ли цели ставит капитан первого ранга? Не ворошит ли давно забытые в нашей памяти? Не взывает ли он к тем далеким мифам, кои у древних греков процветали, а в наш век не наблюдаются? Гардемарины, уже опытные моряки, выпускники наши, производятся в чин мичмана, сия офицерского ранга звания. Вам же, новичкам, их заместить надобно, в звании гардемарина утвердиться». Сие звание Петром I взято у французов, у которых был морской страж, морской гвардеец. Так и вы должны сие звание оправдать умением, рвением и мастерством, чтобы явить из себя подлинного гвардейца моря. Господа гардемарины знают, что их обязанности определены морским уставом следующими словами. В бой как солдаты, в ходу как матросы. На их плечи ложились нелегкие обязанности, кои они перекладут ныне на своих подчиненных. Будьте же терпеливы и зорки, блюдите устав, применяйте науки, служите государыне и отечеству самоотверженно и безоплошно под сенью славного Андреевского стяга. Шеренга перестроилась. Новичок с робостью и нескрываемым восхищением глядел на позументы и ружье в руках обветренного уже не в одном морском походе Ушакова.